Книга пророка Иезекииля. Глава первая. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской при реке Ховаре. И была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины его, как бы свет пламени из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Подобие лиц их, лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицем его. Куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались». И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных. И вот на земле подле этих животных, по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их, высокие и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. Ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресел его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел, как бы некий огонь и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.